Он протянул листок матери. «Мама, читай вслух», — взмолился я. Мать надела очки и начала читать. «Дорогая Летти, возможно, тебе будет трудно в это поверить, поскольку ты и не подозреваешь, что скрывается под личиной моего несчастного мужа и престарелой швейцарской актрисы по имени Анни Рут. Но ты должна сделать все, чтобы раскрыть миру истинный облик этих чудовищ. Мой муж не только годами обманывал правительство, что я могу доказать в любое время, но и вступил в преступную сделку с телевидением, которая сулит ему миллионы без всяких налогов. Что касается пресловутой Анни Рут, она из кожи вон лезет, чтобы вырвать из моих рук роль Нинон де Лонкло, а заодно и моего мужа. Но даже это не самое страшное. Я знаю ее еще по Парижу. Знаю такое, отчего у тебя кровь застынет в жилах. Больше того, она знает, что мне это известно, знает, что я могу сообщить об этом тебе. О, Летти, сейчас она у нас дома, и они отключили телефон. Я в ужасе, она безжалостна. В любую минуту она может войти сюда. Вот я уже слышу ее шаги в коридоре». Мать медленно сняла очки. «Вот», — сказал Ронни, — «видимо, она успела написать это перед твоим приходом». У меня было такое чувство, будто я проваливаюсь в бездну. Только что я верил, что мать не могла этого сделать, потому что не нуждалась в роли Нинон. Но теперь... Это не самое страшное. Я знаю ее еще по Парижу. Знаю такое, отчего у тебя кровь застынет в жилах. «Анни!» — Ронни смотрел на мать глазами, в которых читались надежда и любовь. «Я уверен, все здесь ложь насчет тебя. Но подумай, что случится, если это попадет в газеты. Анни, я пропал. Мне не остается ничего иного, как подписать с Сильвией 5-летний контракт. Это будет конец моей корпорации. Но другое требование». «О, Анни, ты можешь спасти меня, понимаешь? Стань моей женой, и немедля же!» Никогда в жизни я не видел у матери такого ужасного выражения лица, но оно быстро исчезло. Однако мать казалась испуганной и враз постаревшей. «О, Ронни!» — она тяжело вздохнула. «Бедный, бедный Ронни! Это все моя вина! Если бы я не вмешивалась, если бы не пыталась помочь Норме!» «Но, Анни, ты же любишь меня, я знаю. И знаю, что ты не хочешь связывать себя браком. Но, дорогая, сейчас все зашло так далеко, что нельзя считаться ни с какими принципами. Речь идет о жизни, моей и твоей. Мы можем тотчас же уехать в Мексику. Ники нас отвезет. Я знаю, что вы заняты своим предстоящим выступлением. Но нужен только один день, каких-то 24 часа». «Ронни, пожалуйста», — перебила мать, — «ты не должен думать, что я не люблю тебя. Я обожаю тебя и готова в любую минуту выйти за тебя замуж. По крайней мере, я хотела бы. Но... О, дорогой, 18 лет я надеялась и молилась, чтобы это не всплыло наружу». Она с отчаянием посмотрела на меня, повернувшись к Ронни спиной. «Ты должен знать...» Норма пишет об одной вещи, которую она хотела сообщить Летти Лерой. Норма была единственным в мире человеком, кто знал. «Я не могу выйти за тебя замуж, Ронни, потому что я уже замужем». «Замужем?» — захлебнулся я. «Замужем?» — воскликнул Ронни. Мать сжала мою руку. «Не за твоим отцом, Ники. Это было после его смерти». Перед тем, как я приехала в Штаты. Тайный брак, сумасшедший, безрассудный. «Но кто же он?» — вскричал Ронни. «Во имя всех святых, скажи, кто он?» Это был ужасный момент, но мать снова овладела собой. «Дорогие мои, вам я признаюсь, но вы должны поклясться, что ни одна душа в мире не узнает ни слова. Не столько ради меня, сколько ради него». Я не могу назвать его имени. Если я это сделаю, то никогда не прощу себе. В своей стране он снова женился, насильно, и очень быстро, времени для развода не было. Я тупо смотрел на нее. «Мама, кто он? Я с ума сойду!» Но мать, уже крепко державшая себя в руках, бросила на меня подозрительный взгляд. У меня в голове снова все закрутилось. Если дело только в этом, то это недостаточный мотив для убийства Нормы. Конечно, нелегко признаться в тайном браке, однако что для матери пересуды? Хотя толки такого рода не конфетка, их легко пережить. Значит... Мать печально посмотрела на Ронни. «Вот видишь, бедный мой друг. Анни, что же мне делать? Жениться на Сильвии? Я не могу пойти на этот шаг, это выше моих сил. Дорогой, мы не должны терять спокойствие. Я до сих пор удивляюсь, как мне удавалось вести машину. Не помню, упомянул ли я об этом, но за рулем сидел я. Дальше мы ехали молча, и лишь у самых ворот мать нарушила молчание. «Ронни, скажи, Сильвия показывала письмо Денкеру?» «Нет, эта змея никому не доверяет. Она просто намекнула ему и спрятала в его сейф запечатанный конверт». Мать задумчиво посмотрела в окно машины. «Приехали. Ники, пожалуйста, останови машину. Вы с Ронни можете идти в дом». Мы с изумлением смотрели на нее. «Но, мама...» «Не спорь, милый». Нам ничего не оставалось, как подчиниться. Мать села за руль, помахала нам и умчалась. На террасе я нашел прелесть и рассказал ей о случившемся. Вскоре к нам присоединился Ронни, и мы погрузились в тоскливое ожидание. Наконец появилась мать. Она шла среди кустов и приветствовала нас издали. Мы, как зачарованные, не спускали с нее глаз. Она поднялась на террасу и поочередно расцеловала каждого из нас. «Мама!» Не обращая на меня внимания, она потрепала прелесть по щеке. «Прелесть, дорогая, сходи в дом и позови всех. Не забудь и слуг. Соберемся в гостиной. Мы устроим небольшое празднество по случаю вручения подарков». Прелесть пошла к дому. Мать проводила ее печальным взглядом. «Бедная девочка! Такая энергичная, такая честолюбивая! Боюсь, как бы она не растратила себя зря. Конечно, все зло в ее прошлом. Я должна поговорить с ней, привить ей дух коллективизма. А теперь, дорогие...» В другое время я бы выступил в защиту прелести, но сейчас момент был неподходящий. Мать достала из сумки запечатанный конверт и протянула его Ронни. «Ронни, дорогой, по-моему, ты недооценил мистера Денкера. Он весьма почтенный, хотя, пожалуй, мрачноватый джентльмен. Впрочем, при желании он может быть очень милым. Вы знаете, он в восторге от моего последнего фильма. Не думаю, что ему по душе Сильвия». Ронни торопливо вскрыл конверт. Я подошел и вместе с ним принялся разглядывать неразборчивый почерк Нормы. Со стоном облегчения Ронни разорвал письмо на клочки. «Разумеется, на лице матери появилась извиняющаяся улыбка. Это будет стоить тебе денег, дорогой Ронни. Я поклялась, что ты выпишешь Денкеру чек на солидную сумму. Ты же понимаешь, он может потерять Сильвию как клиентку, а это ударит по его карману. Но что поделать, экономить придется на другом. Мне кажется, на 5-летнем контракте с Сильвией ты потерял бы больше». «Анни!» И вновь меня охватила волна облегчения. Причастна ли она к злополучному падению Нормы? Конечно же, нет. Но даже если и причастна, в данный момент меня это не заботило. И пусть бы моим приемным отцом оказался кто угодно. Я обнял мать и прижался к ней. «Мама! Милая мама!»